«Я бился, пока готовил», — говорит он. «И они все знают, что это неправда, потому что Джуд никогда не таскает еду, пока готовит, и никому не разрешает. Джей Би его так и зовет — кухонный штази. Он видит, как Джуд рассеянно прикрывает рукой другую руку, там, где под рукавом свитера прячется ожог, но потом поднимает голову, замечает, что Вильям на него смотрит, отдергивает руку и снова опускает глаза». Кое-как они досиживают до конца ужина, и пока они с Джулией моют посуду, он болтает с ней о разной ерунде. Потом они идут в гостиную, где его ждет Гарольд, чтобы посмотреть матч, который он специально записал на прошлых выходных. Он медлит в дверях. Обычно он садился рядом с Джудом, они втискивались вместе в огромное пухлое кресло, притиснутое к креслу Гарольда. Но сегодня он не может сидеть рядом с Джудом. Ему и смотреть-то на него тяжело. А если он не сядет с ним рядом, Гарольд и Джулия точно поймут, что между ними произошла какая-то серьезная размолвка. Но пока он медлит, Джуд встает и, словно предугадав его замешательство, говорит, что устал, и идет спать. «Правда?» — спрашивает Гарольд. «Еще ведь совсем рано». Но Джуд говорит, что правда устал. Целует Джулию, машет рукой куда-то в сторону Гарольда с Вильямом, и он снова замечает, как Гарольд с Джулией переглядываются. Джулия вскоре тоже уходит спать. Она никогда не понимала, в чем прелесть американского футбола. И после ее ухода Гарольд ставит игру на паузу и смотрит на него. «У вас с ним все нормально?» — спрашивает он, и Вильям кивает. Потом, когда он тоже поднимается, чтобы идти спать, Гарольд хватает его за руку. «Знаешь, Вильям», — говорит он, сжимая его ладонь, «мы ведь не только одного Джуда любим». И он снова кивает. Перед глазами у него все расплывается. Он желает Гарольду спокойной ночи и уходит. В спальне тихо. И какое-то время он просто стоит, уставившись на лежащего под одеялом Джуда. Вильям видит, что на самом деле тот не спит. Слишком уж неподвижно лежит, а просто притворяется. Но в конце концов и сам начинает раздеваться, вешая одежду на спинку стула возле гардероба. Он ложится и понимает, что Джуд все еще не уснул. И оба они так и лежат на разных сторонах кровати. Долго-долго. И оба боятся того, что он, Вильям, может сказать. Впрочем, он все-таки засыпает. А когда просыпается, в комнате куда тише, и тишина на этот раз настоящая. И он по привычке переворачивается к Джуду и открывает глаза, когда понимает, что Джуда там нет, и даже его сторона кровати успела простыть. Он садится, встает. Он слышит тихий звук, такой тихий, что его и звуком-то не назовешь, и, обернувшись, видит дверь в ванную. Она закрыта, и везде темно. Но он все равно идет к ванной, дергает ручку двери, резко ее распахивает, и подложенное на пол полотенце, чтобы не пробивался свет, тянется за дверью, будто шлейф. И там, на полу, прислонившись к ванне, сидит Джуд. Он полностью одет, глаза у него огромные, испуганные. «Где они?» — шипит он, хотя ему хочется выть, хочется плакать из-за того, что ничего у него не вышло. Из-за этой жуткой, гротескной пьесы, которая разыгрывается из ночи в ночь, из ночи в ночь, и на которую он попадает лишь изредка. Потому что пьесу эту разыгрывают даже при полном отсутствии зрителей, в пустом доме, и единственный занятый в ней актер играет с таким рвением и пылом, что ничего не помешает ему продемонстрировать свое мастерство. «Я не режу», — говорит Джуд, и Вильям знает, что он лжет. «Где они, Джуд?» — спрашивает он, опускается возле него на корточки, хватает его за руки. Чисто. Но он знает, что он себя резал, потому что видит, какие огромные у него глаза, как посерели у него губы, как трясутся руки. «Я не режу, Вильям, не режу», — говорит Джуд. Оба они шепчут, чтобы не разбудить Гарольда и Джулию, которые спят над ними. И тут он, не успев даже опомниться, хватает Джуда, начинает сдирать с него одежду. Джуд сопротивляется, но он совсем не владеет левой рукой, да и вообще не в лучшей форме, и оба они беззвучно кричат друг на друга. И вот он сидит на Джуде верхом, вот он придавливает его плечи коленями, как его однажды для съемок учил преподаватель боевых искусств. Он знает, что именно так можно и обездвижить противника, и причинить ему боль. И вот он уже срывает с Джуда одежду, и Джуд извивается под ним, угрожает ему и затем умоляет прекратить. Без особых эмоций он отмечает, что со стороны можно подумать, что это изнасилование. Но нет, он не насилует Джуда, говорит он себе. Он просто хочет найти лезвие. И тут он его слышит. Звяканье металла о плитку, хватает и отшвыривает за спину, а потом продолжает раздевать Джуда, стаскивая с него одежду с грубым проворством, которое его самого удивляет, но порезы замечает только когда стягивает с Джуда трусы. Порезов 6. 6 ровных параллельных горизонтальных полосок. Вверху на левом бедре. И он отпускает Джуда и отползает от него, как от прокаженного. «Ты ненормальный», — говорит он медленно и монотонно, после того, как слегка унялся первоначальный шок. «Ты ненормальный, Джуд. Режешь себя. И где? На ногах. Ты же знаешь, что может случиться. Ты же знаешь, что может начаться воспаление. Ты хоть головой думаешь...» Он задыхается от напряжения, от горя. «Ты болен», — говорит он. И тут он снова видит Джуда, словно впервые. Видит, как он исхудал. И думает, почему же он не замечал этого раньше? «Ты болен. Тебе лечиться нужно. Тебе нужно. Хватит меня лечить, Вильям!» — огрызается Джуд. «Зачем я тебе сдался? Зачем ты вообще со мной? Я тебе что, благотворительный проект? Я и без тебя прекрасно справлялся». «Правда?» — спрашивает он. — «Ну, прости, что не дотягиваю до идеального бойфренда, Джуд. Ты ведь в отношениях предпочитаешь здоровую долю садизма, верно? Может, если бы я тебя пару раз с лестницы скинул, тогда бы ты стал соответствовать моим стандартам». Он замечает, как Джуд отодвигается от него, вжимается в ванну. Видит, как что-то тускнеет и гаснет на его глазах. — «Я тебе не Хеминг, Вильям, — шипит Джуд. — Одного калеку не спас, другого себе нашел. Он отшатывается, встает, нашаривая на полу лезвие позади себя, а затем со всей силы швыряет его в лицо Джуду. Джуд вскидывает руки, закрывает лицо, и лезвие отскакивает от его ладони. «Прекрасно!» — выдыхает он. «Хоть всего себя на куски изрежь, мне насрать. Ты свои лезвия любишь гораздо больше, чем меня». Ему хочется хлопнуть дверью, когда он уходит, но вместо этого он просто бьет по выключателю. Вернувшись в спальню, он хватает подушки и одно одеяло с кровати, валится на диван. Если можно было уехать, он уехал бы прямо сейчас, но он не уезжает только из-за Гарольда и Джулии. Он переворачивается и кричит, в голос кричит, уткнувшись лицом в подушку, молотит ее кулаками, сучит ногами по диванным валикам, будто ребенок, который бьется в истерике. И ярость его перемежается настолько всеобъемлющим разочарованием, что ему не хватает воздуха. Он думает о многом, но не сформулировать, не отделить одну мысль от другой не может. И в голове у него цепочкой проносятся три фантазии. Он садится в машину, уезжает и больше никогда с Джудом не разговаривает. Он возвращается в ванную, обнимает его и держит, пока тот не сдается, пока он его не излечивает. Он звонит Энди сейчас, прямо сейчас, и завтра же с утра Джуда забирают в психушку. Но ничего из этого он не делает, только бесцельно дергает и сучит ногами, будто плывет по дивану. Наконец он затихает и лежит, не двигаясь, и когда кажется, что прошло уже очень много времени, он слышит, как Джуд крадется обратно в спальню, ступая неслышно и медленно, будто какое-то побитое существо, скажем, собака, какое-то... всем немилое существо, которому в жизни доставались одни побои, и потом он слышит скрип кровати. Долгая неприглядная ночь тянется рывками, и он забывается неглубоким, прерывистым сном, а когда просыпается, еще не до конца рассвело, но он все равно натягивает одежду и кроссовки, выходит на улицу, весь выжатый от усталости, стараясь ни о чем не думать. Он бежит. И слезы, непонятно, из-за холода или из-за всего случившегося, то и дело застилают ему глаза. Он сердито их вытирает и бежит дальше, все больше разгоняясь, хватая ветер огромными злыми глотками, чувствуя, как от него болят легкие. Когда он возвращается в спальню, Джуд так и лежит на боку, свернувшись клубком, и он вздрагивает от ужаса. На миг ему кажется, будто он умер. Он уже хочет его окликнуть, Но тут Джуд шевелится во сне. И он идет в ванную, принимает душ, складывает свою одежду для бега в сумку, одевается и, тихонько прикрыв за собой дверь, идет на кухню. На кухне Гарольд наливает ему кофе, как всегда. И, как всегда, с самого начала их с Джудом отношений, он отрицательно мотает головой, хотя сегодня сам аромат кофе, его древесная, смолистая теплота вызывает у него почти волчий аппетит. Гарольд не знает, почему он бросил пить кофе, знает только, что бросил и все, и поэтому всегда говорит, что пытается вернуть его на путь соблазна, но хотя обычно он с этого места начинал с ним перешучиваться, в это утро он молчит. Он даже взглянуть на Гарольда не может, до того ему стыдно. Стыдно и обидно. Гарольд, конечно, ничего не говорит, но он чувствует его непоколебимую уверенность в том, что уж он-то всегда знает, что делать с Джудом, и представляет, как зол будет Гарольд на него, когда будет в нем разочарован, если узнает о том, что он сказал и сделал ночью. «Выглядишь ты не очень», — говорит ему Гарольд. «Это да», — отвечает он. «Гарольд, ты извини, правда. Кит написал ночью, я думал, что с одним режиссером встречаюсь через неделю, а он, оказывается, сегодня вечером уезжает. Мне нужно сегодня вернуться в Нью-Йорк». «Ох, нет, Вильям, как же так?» — начинает Гарольд, но тут входит Джуд, и Гарольд обращается к нему. «Вильям говорит, что вам надо сегодня же утром вернуться в Нью-Йорк». «Можешь остаться», — говорит он Джуду, не поднимая глаз от тоста, который намазывает маслом. «Машину я тоже могу тебе оставить, но мне нужно вернуться». «Нет», — говорит Джуд, немного помолчав, — «мне тоже нужно вернуться». «Ну и что это за день благодарения? Поели, значит, и смываетесь. Куда я дену столько индейки?» Театрально гневается Гарольд, впрочем, довольно вяло, и Вильям чувствует, как он переводит взгляд с одного на другого, пытаясь понять, что же происходит, что стряслось. Он ждет, пока Джуд соберется, а сам это время старается болтать о пустяках с Джулией и не обращать внимания на невысказанные вопросы Гарольда. Он первым идет к машине, чтобы дать понять, поведет он. И когда он прощается, Гарольд глядит на него, хочет что-то сказать, но потом просто обнимает. «Поаккуратнее на дороге», — говорит он. Внутри у него все так и кипит. Он то и дело жмет на газ, а потом одергивает себя, сбавляя скорость. Еще нет и 8 утра. Сегодня день благодарения, и на дорогах пусто. Джуд отвернулся к окну, прижался к стеклу щекой. Вильям еще даже ни разу на него не взглянул. Он не знает, какое у него выражение лица. Не видит темных клякс у него под глазами. Энди еще в больнице сказал, что это верный признак того, что Джуд слишком сильно себя изрезал. С каждой мили его гнев то вспыхивает, то угасает. Иногда перед глазами у него встает Джуд, который лгал ему. Он понимает, что Джуд всегда ему лжет, и ярость вскипает в нем, как горячее масло. А иногда он вспоминает о том, что он сказал и как себя вел, и обо всем, что случилось, и о том, что человек, которого он любит, так ужасно к себе относится. И на него накатывает такая жалость, что ему приходится изо всех сил стискивать руль, чтобы сосредоточиться на дороге. Он думает, неужели он прав? Я правда вижу в нем Хеминга. Но потом думает, нет, это все Джудовы выдумки, потому что он не может себе представить, что кто-то вообще захочет быть с ним. Это неправда. Но это объяснение его не успокаивает. Более того, от него ему делается еще более тошно. Сразу после Нью-Хейвена он останавливается. Обычно, когда они проезжают Нью-Хейвен, он рассказывает их любимой истории о том времени, когда они с Джей Би учились в университете и жили в одной комнате. О том, как ему пришлось помогать Джей Би и желтому Генри Янгу выкатывать их партизанскую выставку из подвешенных на крюки мясных туш к дверям медицинского колледжа. О том, как Джей Би однажды отстриг себе дреды, и они валялись в раковине, пока Вильям, наконец, через 2 недели их не убрал. О том, как они с Джей Би однажды танцевали под техно 40 минут без перерыва, пока друг Джей Би, видеохудожник по имени Грег, снимал их на камеру. «Расскажи, как Джей Би напустил Ричарду в ванну головастиков?» — просил Джуд, расплываясь в улыбке от предвкушения. «Расскажи, как ты с той лесбиянкой встречался? Расскажи, как Джей Би тогда испортил феминисткам оргию?» Но сегодня они оба молчат, и Нью-Хейвен проезжают, не говоря ни слова. Он вылезает из машины, чтобы заправиться и сходить в туалет. «Больше остановок не будет», — говорит он Джуду, который так и не пошевелился. Но Джуд только мотает головой, и Вильям резко хлопает дверью, его снова охватывает гнев. Они приезжают на Грин-стрит еще до полудня, молча выходят из машины, молча едут в лифте, молча входят в квартиру. Он относит сумку в спальню и слышит, как за спиной у него Джуд начинает наигрывать что-то на пианино. «Шуман», — узнает он мелодию, — «фантазия до-мажор». «Довольно энергичный номер для такого слабого и беспомощного человека», — угрюмо думает он, — и понимает, что ему нужно выйти вон из квартиры. Он даже пальто не снял, просто возвращается в гостиную, в руках ключи. «Я выйду», — говорит он, но Джуд так и продолжает играть. «Слышишь?» — кричит он. «Я ухожу!» Тогда Джуд поднимает голову, прекращает играть. «Когда вернешься?» — тихо спрашивает он, и Вильям чувствует, что его решимость ослабевает. Но тут он вспоминает, до чего зол. «Не знаю», — отвечает он, — «не жди меня». Он бьет по кнопке, которая вызывает лифт. Пауза. Затем Джуд снова начинает играть. И вот он снова на улице. Все магазины закрыты, в Сохо тихо. Он доходит до Вестсайдского шоссе, идет вдоль него. Кругом тишина. На нем темные очки, на нем шарф, который он купил в Джайпуре. Серый Джуду, синий себе. Кашемир настолько мягкий, что даже от легкой щетины на нем остаются зацепки. Теперь обмотан вокруг небритой шеи. Он идет и идет. Потом он даже не вспомнит, о чем тогда думал, думал ли о чем-то. Проголодавшись, он сворачивает на восток, покупает кусок пиццы и, почти не чувствуя вкуса, съедает ее прямо на улице. А затем снова возвращается к шоссе. «Вот он, мой мир», — думает он, стоя у реки и глядя на другой ее берег, в сторону Нью-Джерси. «Вот он, мой маленький мир, а я не знаю, что мне в этом мире делать. Ему кажется, будто он загнан в ловушку, но с другой стороны, о какой ловушке тут можно говорить, когда он не способен освоить даже то крохотное пространство, которое ему отведено? Как можно надеяться на большее, если ты не можешь умом понять хотя бы то, что у тебя есть?» Темнеет резко и быстро. Поднимается ветер, но он все идет. Ему хочется тепла, еды, хочется оказаться среди смеющихся людей. Но идти в ресторан невыносимо. На День Благодарения и в одиночестве только не это, только не в нынешнем настроении. Его узнают, а на светские беседы, на дружелюбность, на любезности, необходимые в таких случаях, сил у него совсем нет. Друзья вечно поддразнивали его насчет этого умения якобы делаться невидимым, насчет того, что он каким-то образом умеет делать так, чтобы его либо узнавали, либо нет. Но сам он вправду в это верил, даже когда все указывало на обратное. Теперь эта его вера видится ему еще одним доказательством того, что он все время себе врет, все время воображает, что мир подстроится под него, что Джуду станет лучше только потому, что он этого хочет, что он его понимает только потому, что ему нравится так думать, что он может разгуливать по Сохо, и его никто не узнает, а на самом деле он заложник, заложник своей работы, своих отношений, а больше всего — заложник собственной непрошибаемой наивности. Наконец он покупает сэндвич и ловит такси до Перри-стрит, где находится его квартира, которая уже почти, считай, и не его. Ему действительно осталось тут быть хозяином каких-нибудь пару недель, потому что он продал ее Мигелю, своему испанскому другу, который все больше времени проводит в Штатах. Впрочем, пока что квартира его, и он опасливо открывает дверь, будто боясь, что за время его отсутствия там все обветшало или расплодились монстры. Еще рано, но он все равно раздевается, стаскивает одежду Мигеля с кушетки Мигеля, снимает одеяло Мигеля с кровати Мигеля и укладывается на кушетку, и весь бестолковый, весь этот сумбурный день наваливается на него. Всего один день, а столько всего произошло, и тогда он плачет. Пока он плачет, звонит телефон, и он встает, думая, вдруг звонит Джуд, но это не он, это Энди. «Энди!» — рыдает он. «Я все испортил! Я правда все испортил! Я поступил отвратительно!» «Вильям!» — нежно говорит Энди. Но, конечно же, все не так плохо, как ты думаешь. Ты слишком к себе строг, я уверен». Тогда он, запинаясь, рассказывает все Энди, объясняет ему, что произошло. И когда он умолкает, Энди тоже молчит. «Ох, Вильям», — вздыхает он, но не сердито. «Печально разве?» «Так, ты прав. Все действительно плохо». И чего-то услышав это, он фыркает от смеха, но затем опять всхлипывает. «Что мне делать?» — спрашивает он, и Энди снова вздыхает. «Если хочешь остаться с ним, я бы на твоем месте пошел домой и поговорил бы с ним», — медленно говорит он. «И если не хочешь с ним оставаться, я бы все равно пошел и поговорил». Пауза. «Вильям, прости, мне правда очень жаль». «Я знаю», — говорит он. Когда Энди уже прощается, он вдруг его прерывает. «Энди», — спрашивает он, — «скажи честно, он сумасшедший?» Энди очень долго молчит, потом отвечает. «Не думаю, Вильям. Или так. Не думаю, что с ним что-то не так в химическом плане. Все, что в нем безумного, — дело рук человека». Он молчит. «Заставь его с тобой поговорить, Вильям», — говорит Энди. «Если он с тобой поговорит, тогда, мне кажется, тогда ты поймешь, почему он такой». И вдруг ему скорее нужно домой. Он одевается и выскакивает за дверь, ловит такси, садится и вылезает, вбегает в лифт, открывает дверь. В квартире тихо, до тревожного тихо. Пока он сюда ехал, у него перед глазами стояла картина, дурным предчувствием, что Джуд умер, что он покончил с собой, и он мчится сквозь комнаты, выкрикивая его имя. «Вильям!» — слышит он и кидается в спальню, кровать застелена. Но тут он видит Джуда. Он забился в гардеробную, в дальний левый угол, свернулся клубком, уткнулся лицом в стену. Он даже не задумывается о том, почему Джуд здесь лежит, просто падает на пол рядом с ним. Он не знает, можно ли ему теперь до него дотрагиваться, но все равно его обнимает. «Прости», — говорит он Джуду в затылок, — «прости, прости, я не всерьез это все говорил. Мне будет очень плохо, если ты себя порежешь. Мне плохо». Он выдыхает. «И мне нельзя. Нельзя было применять силу, Джуд. Прости меня». «Ты тоже меня прости», — шепчет Джуд, и они оба молчат. «Прости за то, что я тебе наговорил. Прости, что я лгал тебе, Вильям». Они снова надолго умолкают. «Помнишь, ты однажды сказал мне, что боишься? Мол, для меня ты просто станешь чередой неприятных сюрпризов», — спрашивает он, и Джуд еле заметно кивает. «Это не так», — говорит он ему. «Не так». «Но быть с тобой — все равно, что очутиться посреди какого-то сюрреального ландшафта», — медленно продолжает он. «Ты думаешь, что это, например, лес, но потом вдруг все меняется, и это не лес, а луг, или джунгли, или ледяной утес. И все эти ландшафты прекрасные, но еще все они очень, очень странные. И карты у тебя нет, и ты не знаешь, когда будет следующее превращение, и снаряжения у тебя тоже никакого нет». И вот ты идешь и идешь, и пытаешься по пути как-то ко всему этому приноровиться, но на самом деле ты вообще не понимаешь, что делаешь, и зачастую оступаешься, очень нехорошо оступаешься. Вот на что это похоже. Они молчат. — То есть в целом... — наконец говорит Джуд. — В целом ты утверждаешь, что я Новая Зеландия. Только спустя секунду он понимает, что Джуд шутит, но когда до него это доходит... Он принимается хохотать, как ненормальный, с горечью и облегчением, и разворачивает Джуда к себе и целует его. «Да», — говорит он, — «да, ты, Новая Зеландия». Они снова замолчали, снова посерьезнели, но теперь, по крайней мере, они хотя бы смотрят друг на друга. «Ты меня просишь?» — спрашивает Джуд так тихо, что Вильям с трудом различает слова. Он открывает рот, закрывает рот. Странно, но за прошлые сутки ему столько всего пришло и не пришло в голову, а вот о том, чтобы уйти, он даже не задумывался, и теперь он думает об этом. «Нет», — говорит он, а затем «нет, вряд ли», и смотрит на Джуда. Тот закрывает глаза, открывает их, кивает. «Джуд», — говорит он, и слова льются у него изо рта. Он говорит и понимает, что теперь поступает правильно. «Я считаю, тебе нужна помощь. Помощь, которую я оказать тебе не могу». Он делает глубокий вдох. «Я хочу, чтобы ты или добровольно лег в больницу, или начал ходить к доктору Ломану два раза в неделю. Он долго глядит на Джуда, он не знает, о чем тот думает. «А если я не хочу ни того, ни другого?» — спрашивает Джуд. «Тогда ты уйдешь?» Он качает головой. «Джуд, я люблю тебя», — говорит он, — «но я не могу потворствовать такому твоему поведению. Я не смогу стоять и смотреть на то, что ты с собой делаешь, если буду думать, что мое присутствие ты принимаешь за мое негласное всего этого одобрение. Вот, да. Наверное, тогда уйду». И снова они молчат. Джуд переворачивается, ложится на спину. «Если я расскажу тебе, что со мной случилось», — срывающимся голосом говорит он, — «если я расскажу тебе обо всем, что не могу обсудить, если я расскажу тебе, Вильям, мне все равно нужно будет туда ходить». Он смотрит на него, снова качает головой. «Ох, Джуд», — говорит он, — «да, да, все равно нужно. Но я надеюсь, что ты в любом случае мне все расскажешь. Правда надеюсь, что бы там ни было, что бы там ни было». Они снова затихают. И на этот раз их молчание превращается в сон. И они спят, вжавшись друг в друга. Спят и спят. Но в какой-то миг Вильям просыпается от звуков голоса Джуда, который обращается к нему и слушает. А Джуд говорит: «На это у них уйдет много часов, потому что иногда Джуд не может продолжать». И Вильям ждет и прижимает его к себе так крепко, что Джуд едва дышит. Он дважды попытается вывернуться из его объятий, но Вильям прижмет его к полу и будет держать до тех пор, пока тот не успокоится. Они лежат в гардеробной и поэтому не узнают, который час. Заметя только, что день настал и прошел, когда из спальни, из ванной до дверей гардеробной докатятся тонкие солнечные коврики. Он будет слушать невообразимые рассказы, омерзительные рассказы. Трижды он встанет и уйдет в ванную, чтобы взглянуть на себя в зеркало, чтобы напомнить себе, что ему нужно набраться храбрости и все выслушать, хотя ему уже тогда захочется заткнуть себе уши, заткнуть Джуду рот, чтобы рассказы эти прекратились. Он будет разглядывать затылок Джуда, потому что Джуд не сможет взглянуть ему в лицо и представлять, как человек, которого, как ему казалось, он знал, рассыпается на мелкие обломки, как вокруг него клубится пыль, а в это же время неподалеку команда ремесленников пытается выстроить его из другого материала, отлить в другой форме, другим человеком вместо того, что стоял перед ним долгие годы. Рассказы будут следовать один за другим, и путь их будет усеян отбросами, кровью, костями, грязью, болезнями и бедами. После того, как Джуд расскажет ему о том, как жил с братом Лукой, Вильям снова его спросит, нравится ли ему вообще заниматься сексом, хотя бы капельку, хотя бы изредка. И минуты будут долго тянуться, и, наконец, Джуд ответит: «Нет, не нравится. Он не выносит секс, никогда не выносил». И он кивнет, сгорая со стыда, и в то же время с облегчением, потому что теперь получил правдивый ответ. И потом спросит, даже не понимая, в чем тут, собственно, вопрос, нравятся ли ему мужчины, и Джуд, помолчав, ответит ему, что он толком не знает, что он всегда занимался сексом только с мужчинами, но и предположил, что так оно будет всегда. «Тебе хочется заниматься сексом с женщинами?» — спросит он, и после очередного долгого молчания Джуд помотает головой. «Нет», — скажет он, — «мне уже поздно, Вильям». А он скажет, что совсем не поздно, что ему еще можно помочь, но Джуд только снова помотает головой. «Нет», — скажет он, — «нет, Вильям, с меня хватит. Больше не надо». И до него, пощечиной, дойдет вся правда этих слов, и он больше не будет об этом спрашивать. Они снова уснут. И на этот раз он будет видеть кошмары. Ему приснится, что он один из тех мужчин в мотелях. Во сне он поймет, что вел себя как они. Он проснется в холодном поту, и уже Джуду придется его успокаивать. Наконец они поднимутся с пола. В субботу после полудня в гардеробной они пролежат с ночи четверга. Примут душ, поедят горячей, умиротворяющей еды, а затем пойдут прямиком из кухни в кабинет, где он услышит, как Джуд оставит сообщение для доктора Ламана, чей номер Вильям столько лет носил в бумажнике и теперь, будто фокусник, вытаскивает его в считанные секунды, а из кабинета отправится в постель, где улягутся и будут глядеть друг на друга, и обоим будет нелегко. Ему попросить Джуда закончить рассказ, Джуду спросить его, когда он уйдет, потому что он, конечно же, уйдет, это неизбежно, дело только за деталями. Они долго-долго будут глядеть друг на друга, пока лицо Джуда не перестанет быть для него лицом, а станет чередой красок, плоскостей и форм, которые сошлись так, чтобы окружающие получали от них удовольствие, а их обладатель — ничего. Он не знает, как поступить. У него голова идет кругом от того, что он услышал, от понимания того, как крупно он заблуждался, от того, что его воображению пришлось растянуть, чтобы вместить в себя невообразимое, от того, что вся его тщательно выстроенная система взглядов теперь рухнула, и ее уже не восстановить. Но пока что они лежат в их кровати, в их спальне, в их квартире, и он берет Джуда за руку и нежно ее сжимает. «Ты рассказал о том, как попал в Монтану», — слышит он свой голос. «Теперь скажи, что было дальше?»